«А к Брауну вы не зайдете за интервью? Он тоже в Паласе». «Какой это Браун?» «Ах, да, может быть, я о нем забыл. Вы мне подаете мысль, мадемуазель». «В самом деле, можно взять его в представители науки», — подумал Альфред Исаевич. «Говорят, он замечательный ученый, а то годами одни и те же. Тимирязев, Мечников, Мечников, Тимирязев. Это всем надоело». Глава 22. «Хорошая штучка», — подумал Дон Педро, шаркнув калошами и раскланившись с отъезжавшей в коляске Муссией. «Говорят, Сёма хочет ее выдать за Нищеретова. Тоже нашел дурака. Сейчас Нищеретов на ней возьмет и женится». Альфред Исаевич направился по скользкому, плохо засыпанному песком тротуару к дверям гостиницы «Палас». Человек в поддевке, почтительно сняв шапку, украшенную павлиньими перьями, толкнул перед ним вертящуюся дверь. Дон Педро кивнул головой и вошел. Скрывая легкую робость под особенно самоуверенным видом, он направился к длинному столу, за которым стояли два человека в черных сюртуках. «Майор Клервиль у себя?» Человек в сюртуке оторвался от лежавшей перед ним огромной книги, оглянулся на доску с ключами и взялся за ручку одного из телефонных аппаратов. «Как доложить?» «Не надо докладывать, меня ждут», — поспешно ответил Альфред Исаевич. Узнав, что Клервиль живет в 103-м номере, а Браун в 264-м, Дон Педро кивнул головой и солидной походкой направился к лестнице, с любопытством осматриваясь по сторонам. Все в Паласе очень нравилось Альфреду Исаевичу. И яркое освещение, и комфорт, и хорошо одетые люди, и в особенности окружающая посетителей атмосфера почета. Альфред Исаевич вдруг поспешно снял меховую шапку и поклонился. По холлу в сопровождении управляющего гостиницы быстро шел, размахивая руками, высокий, по-актерски гладко выбритый человек. Это был тот богач Нищеретов, о котором только что думал Дон Педро. С Нищеретовым из-за столиков холла учтиво раскланялись, привставая еще несколько гостей. Он окинул беглым взором Альфреда Исаевича, слегка ему кивнул и остановился, хлопнув себя по карману шубы. «Эх, беда, перчатки забыл», — сердито сказал он. Лакей бросился за перчатками, и даже Дон Педро преодолел в себе желание как-либо помочь в беде богачу. Альфред Исаевич ничего не ждал от Нищеротова, но самый вид человека, владевшего десятками миллионов, приводил его в легкое волнение. Нищеретов взял перчатки и быстро пошел к выходу. «Да, хорошо живет», — подумал Альфред Исаевич. «Князей встречают хуже. А всего каких-нибудь 10 лет тому назад его бы сюда на порог не пустили». У лестницы мальчик открыл перед ним дверь подъемной машины. Хотя во второй этаж было проще подняться по лестнице, Альфред Исаевич, подкупленный почтительностью мальчика, вошел в лифт и вынул из большого черного кошелька засаленную марку военного времени. На стене висела печатная надпись: «Просят не разговаривать по-немецки», с полустертой добавкой карандашом, и по-турецки. Машина остановилась. Дон Педро сунул марку мальчику и вышел. Разыскав 103-й номер, он постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, отворил ее. Майор Клервиль, сидевший за столом спиной к двери, поднялся с недоумением, глядя на вошедшего без доклада посетителя. «Может быть, у них так принято?» — тотчас подумал он. Лицо Альфреда Исаевича было ему знакомо, но он решительно не помнил, кто это. «Вы верно меня не узнаете, господин майор», — начал Альфред Исаевич с учтивой, солидной улыбкой на лице. «Пожалуйста, извините меня». «О, я хорошо узнаю, без сомнения».